Что же нам теперь делать? От Асаки на мгновение повеяло страхом. Ничего, мне придется принять последствия. Не думаю, конечно, что император будет меня убивать, однако, я уже отдал распоряжение открыть необходимые банковские счета в пространстве хаттов, ответил я, с сожалением поглядывая на свою чашку. Зачем? Голос Асаки прозвучал как-то глухо. Страховка, ты получишь над ними полный контроль, не думаю, что твое присутствие на Корусанте оправдано, ответил я, помешивая напиток. Думаю, так он должен остыть быстрее. Мастер, но я не слышал. Таким образом, мы выведем тебя из-под возможного удара, продолжил я. Учитель, возможно, император и будет недоволен, но это не важно, я вновь пропустил ее возглас мимо ушей. Энакин, дерьмо банты, ты будешь меня слушать, или нет? Асака буквально взвыла, подскакивая со своего места, и почти перевалившись через стол, заглянула мне в глаза. Что? Я словно очнулся от транса, в который сам себя загнал мыслями и нудным речитативом. Отличный ведь план, в чем дело? Я тебя не брошу, воскликнула Тагрута, ее грудь быстро вздымалась, она тяжело и быстро дышала, щеки залил шальной румянец. Это опрометчиво ты подставляешь под удары себя и меня, пойми. Договорить мне не дали, просто заткнули мне рот ладонью. Рука Асаки была теплая, хотя нет, даже горячая. Второй раз, я не совершу ту же ошибку, я уже один раз уходила. И что из этого вышло, мастер? Мне вновь нужно будет найти тебя, но на этот раз уже без головы. Нет, так не пойдет, совершенно карк ругательство прим, автора, почему ты ничего не понимаешь, она почти кричала. Это было неправильно, нелогично, не могу даже предположить, какое наказание может придумать император. Но, нет сомнения, в тот момент Асака не должна быть поблизости. Потому, что я предполагаю, каким может быть это наказание. И пусть император последнее время производит впечатление здравомыслящего человека, но у меня нет полной уверенности. Почему? Глупый и совершенно неправильный вопрос. Я понял, это уже в следующее мгновение после того, как задал его. Понял, увидев взгляд Асаки. Но слов было уже не вернуть. Эни, на мгновение она запнулась. Я люблю тебя, выдох, мир словно остановился. Кажется, сейчас я мог почувствовать, как тикают кванты времени. Время шло, она все еще зажимала мне рот ладонью, а я молчал. Ну скажи ты хоть что-нибудь. Скажи, что я дура, что я эгоистка, как я могу, так скоро. Но Эни, я ничего не могу с собой поделать. Падме, она умерла. Да ты даже ее не помнишь, она лепетала что-то на границе слышимости. А я думал, цепочки складывались в моем бесстрастном, в этот момент, мозгу. Телом завладел лютый холод, кажется, даже кожа покрыла синим. Все вставало на свои места. Вот она, причина моей неадекватной реакции. Она одаренная, и невольно транслирует свое светлое чувство, а я просто медиатор. Блять, блять, блять. Когда это произошло, в какой момент это случилось? Как же не вовремя на меня обрушилась эта чистая правда? Выбор, есть ли у меня выбор? Может, об этом каждую ночь долдонит мне голоса в моем сне? Я могу сейчас принять ее чувства, чувства, направленные, скорее всего, к другому человеку, не имеющему ко мне никакого отношения. Достаточно сказать всего несколько слов. Чувствую, в этот момент, это не будет неправдой. Я не умею закрываться, она затопляет мой разум своим безумным чувством. Хочется сказать в ответ «да», хочется улыбнуться и ответить. С каждым мгновением, сопротивляться этому страшному чувству становится все труднее. Девушка ждала моего ответа, заполняя пространство своими эмоциями, затопляя и сокрушая, словно волною цунами. И чем дальше меня затопляло, тем больше надежды появлялось в больших голубых глазах. Мои губы шевельнулись, и вместе с тем, во мне поднялось раздражение. Потом пришла злость, ее сменила ненависть. Бесконечная ненависть к себе, что я, блять, хотел сейчас сделать, а нет, эта ложь будет не просто ложью, это будет предательством. Предательством единственного существа в этом мире, которое для меня что-то дозначит. Из моих губ сорвалось признание, не вовремя и не к месту, но давно назревшее признание. Я не Энакин Скайуокер, мой голос показался мне чужим, а Асака еще несколько мгновений, словно по инерции лепетала всякую чушь. Нет, она смогла выдавить из себя только одно слово. Нет, это уже было похоже на рык. Обуревающие меня эмоции отхлынули, и вместо них пришло отчаяние. Энакин Скайуокер мертв, уже полгода, чашка в моей ладони взорвалась, облив меня и Асаку своим содержимым. но она даже не заметила прикосновения еще горячей жидкости. Как, это было больше похоже на рык. Чуть больше полугода назад, я осознал себя, попытался объяснить я, понимая всю глубину допущенной мной оплошности. Нет, никогда не мог подумать, что живое существо может произнести слово так. Это неправда. Нет. Асака отскочила от стола, удерживая меня в поле своего зрения, изогнувшись, словно готовящаяся к прыжку кошка. Я ощущал могильный холод, просачивающийся с кожи куда-то вглубь, а в безупречно голубых глазах Асаки заплясали янтарные искорки. «Нет, я верну тебя, это не может быть правдой», — шипела она, раскачиваясь из стороны в сторону. Из ее глаз с удивительной скоростью исчезал разум. «Асака, успокойся», — эта фраза была еще одним, не лучшим, решением. Вся эта глупая ситуация была не лучшим решением. «Где он? Куда ты дел его?» Совершенно потусторонним голосом спросила Тагрута, обходя стол справа. «Никуда я его не девал, Асака», сделал я последнюю попытку ее образумить. «Замолчи, если надо, я выбью из тебя, где он, самозванец». Это уже было похоже на вой, и она прыгнула, прямо с места, нанося удар мне в голову. «Еще бы!» Какую-то неделю назад она бы мне черепушку снесла подобным ударом, но сейчас я отшатнулся всем телом, падая вместе с креслом. Смертоносная собранная щепотью ладонь взъерошила мои волосы, лишь выдернув клок. Едва не приложившись затылком об стену, я единым усилием поднял кресло в воздух, мысленно благодаря Бога, что стол не был придвинут вплотную к стене. Удар сотряс кресло, и оно улетело в сторону. Я откатился к двери. В глазах застывшей на столе Асаки плескалась яркая контрастная желтизна. Она некрасиво щерила губы, ее обычно зубастая улыбка превратилась в натуральный оскал. Короткое силовое усилие, и дверь кабинета заблокирована. Апартаменты опечатаны, теперь никто не войдет и не выйдет. Нечто, что только недавно было Асакой, растянуло свои губы еще шире, видимо заметив, как цветовая индикация замка сменила свой цвет с зеленого на красный. Она неспешно поднялась, расправляя плечи. Я тоже встал, и насколько это было возможно, подготовившись к неожиданному бою. «Так где же ее мой учитель?» — пропело нечто, делая короткий шаг вперед. «У меня есть только один шанс привести ее в чувство. Техника отрешения, что так неудачно у меня получалось. Оглушить ее, не убив, при всем желании у меня не получится. Слишком неуклюже я дозирую усилия». Она прыгнула, не дав мне закончить размышление, и даже слегка подвинувшийся у нее под ногами стол не помешал ей преодолеть разделявшие нас расстояние. Мой силовой фокус пропал в туне. Удар ноги я успел заблокировать левой рукой, локоть протеза отозвался жалобной болью. Рука словно отсохла. Я поймал ее за ворот майки и с силой отбросил от себя в сторону бара. Ткань треснула, и часть ее осталась у меня в пальцах. Асака, перекувырнувшись, плавно приземлилась на ноги. «Ты хотел это увидеть, самозванец?» Ее грудь была оголена по самый пупок. «Ну так наслаждайся, пока можешь». Пользуясь короткой передышкой, я выдавливал из себя одно чувство за другим. Нужна всего пара мгновений, чтобы использовать эту простую, по сути, технику. Время всего в 3 удара сердца, но этого времени не дали. Асака исчезла, неожиданно появившись прямо передо мной, и, увернувшись от неуклюжего захвата, ударила меня по правой ноге. Внизу что-то хрустнуло, протез отдался болью, но я его все еще чувствовал, чувствовал ногу. Лучше бы я ее не чувствовал, неожиданная боль сбила всю концентрацию. Я едва успел отшатнуться от растопыренной ладони, летящей мне прямо в глаза, когда пришло понимание. Она не даст мне использовать отрешение. Я в ее власти, даже сейчас, с затуманенным разумом. Она быстрее и сильнее меня. Будь она в ясном сознании, я бы не выдержал и секунды. Она отскочила, вновь разрывая дистанцию, уходя от моих сильных, но абсолютно бесполезных рук. В этот момент все встало на свои места, я понял, что должен сделать. Это было похоже на озарение, короткую вспышку единственно правильного решения. Короткий укол ужаса. Она прыгнула, не дав мне времени на раздумья. Выбор был сделан, я не стал защищаться. Удар в левое плечо, вспышка боли, тревожный писк зуммера, удивленный взгляд близких желтых глаз. Ее рука погрузилась в мою плоть почти по локоть и застряла в плече. Боль затопила сознание, это было больнее, чем 1000 ежедневных процедур, чем десяток ожогов. Боль и чувство неотвратимой смерти, затопили меня, затопили, на мгновение притушив в глазах Асаки смертельно желтый огонь. Я едва успел мотнуть головой, удар в лоб, правый глаз залило красным, вспышка, кажется, у меня что-то отвалилось. Неважно, каким-то чудом я успел поймать ее руку и зажать в своей. Левой рукой я прижал ее к себе. Удар в пах сотряс меня всего. Чувство удивления пробилось через обуявшую ее ярость. Впервые, за долгое время, я порадовался своему увечью. Но это было уже неважно. Чувства и мысли, одно за другим уходили на второй план, они притухли и растворились. Даже боль в плече, будто бы притупилась. Она вырывалась из моих объятий, существо, еще каких-то 5 минут назад, бывшее моей ученицей. Что я делаю? Мир, кажется, застыл, перестав двигаться. Все стало кристально ясно и понятно. Зачем? Что я делаю? Этот простой вопрос не находил правильного ответа. Зачем я удерживаю это существо? Мне достаточно просто посильнее сжать руки, и только останется убрать останки. Мне нужно срочно в медотсек. Зуммер пищит, сигнализируя, что время уходит. Энергопривод реактора в плече, видимо, перебит. Под такой нагрузкой запасных элементов питания хватит еще секунд на 10. Нет времени, я должен себя спасти. Тело в моих руках захрипело, стоило мне лишь чуть-чуть увеличить усилие. Стой! Голос в голове, делай, что я задумал, ты не успеешь добраться до камеры. Подумай сам, время все еще едва текло. Да, мне не успеть, я слегка ослабил хватку. А значит, нет никакого смысла в том, чтобы удавить ее. Это нерационально. Уже 8 секунд, каюта заблокирована. Успею сделать только одно. Этот эмоциональный червяк загнал меня в угол. Если убью ее, помощь не успеет прибыть вовремя. Если разблокирую каюту и позову на помощь, она убьет меня. Нет выхода, а значит, надо полагаться на то, в чем больше шансов. Если она придет в себя, она, возможно, окажет мне такую нужную помощь. Решено. Словно невидимая волна прошла сквозь меня, и бьющееся в объятиях тело обмякло. Время пошло, я смог сделать еще 5 шагов, опустив удерживаемое бесчувственное тело на пол, и время кончилось. Руки-ноги перестали слушаться, я завалился навзничь, слыша, как все тише бьется мое сердце. Последней мыслью этого рационального бесчувственного робота было: интересно, что же такое она повредила? Стена. Первое, что я увидел, это стену. Она была деревянной. Справа от меня было окно, стол, на столе маленькая треугольная табличка, дверь, ковер на полу. Моя рука сжимает карандаш, обычный желтый карандаш. Кажется, я только что делал какие-то пометки. На столе лежит документ, вполне обычный документ. Почему я держу карандаш левой рукой? Где я? Я только что был на космическом корабле, дрался с Асакой. Я резко встал, мир покачнулся, потому что совсем неожиданно я оказался ниже. Руки были другими, точнее рука, левая, она была меньше и изящнее той механической клешни, что я помнил. Мне что, собрали новое тело? Но где я? Где доктора? Что вообще происходит? И почему, если левая рука – высокотехнологичный протез, то правая – просто набор из пластиковых пальцев? Зеркало, на стене я увидел зеркало, и окно, окно было рядом с зеркалом. С трудом, заплетающимися ногами, я преодолел расстояние до зеркала. Кажется, проще было ползти. Ноги совершенно не слушались меня. Из зеркальной серебряной глади, из роскошно обставленного кабинета, на меня смотрел человек из сна. Человек, что почти каждую ночь мучил меня одним единственным вопросом. Окно, за окном была красная зубчатая стена и башенка, с такой же красной звездочкой на шпиле. Ниже, пролегала аллея. Эту стену я бы узнал из тысячи. Вот только в ней было что-то не так. И в этот самый момент, я понял, что до этого момента я ни разу не видел эту стену изнутри. Спотыкаясь и торопясь, словно боясь спугнуть, я похромал к столу. Почему-то ноги все еще плохо меня слушались. На треугольной красной табличке золотыми буквами была написана фамилия и инициалы Хмельницка. В голове словно что-то переключилось. Воспоминания ярким калейдоскопом вливались в меня. Теперь я вспомнил все, теперь я осознал, насколько был ущербен. Воспоминания приходили. Я вспомнил детство, маленькое беззаботное для меня детство, так ярко, словно никогда его не помнил. Серых от усталости и нависших на них проблем, родителей. Для меня же это было беззаботное детство. Я вспомнил юность, долгие годы отрочества, перемноженные буйством гормонов и школьных проблем. Поступление в институт, первую свою девушку, вторую настоящую любовь, что мне, надеюсь, удалось испытать, и ту, что я потерял. Я вспомнил работу. Министерство, не очень важное, но делающее вполне конкретное дело. Мой небольшой отдел в 5 человек, вечерние посиделки за чашкой чая. Сотрудники, что порой меня огорчали, но не мне привередничать. Я даже помнил проблемы с изыманием средств, век бы их не помнить. А затем я вспомнил, как очнулся на красной от жара земле, как я горел, как невыносимо пахло горелой плотью, и было ужасно больно, как я проклинал бородатого человека, что стоял надо мной, и что-то говорил, вместо того, чтобы помочь. Память, вся моя память, вернулась, но я не помнил того самого момента, как я мог оказаться здесь. «Ты вернулся, брат?» «Пожалуй, я бы испугался меньше, если бы это сказали у меня за спиной, но голос звучал из моих собственных губ. Ты сейчас напуган, понимаю, не бойся, нас просто всегда было двое. Просто, в один несчастный день, ты покинул меня, оставив меня одного», — говорил незнакомый мне, но все же мой голос. «Брат, как я рад, что ты вернулся. Вдвоем нам будет проще, посмотри». Протез моей правой руки обвел комнату. Чего я успел добиться, всего за полгода. Все, как мы мечтали, брат. Теперь, вместе, мы прорвемся, изменим этот прогнивший мир. Светлое будущее. Для всех, брат. Кто ты? Едва смог выдавить из себя я. Губы были словно отмороженные. Я, это ты, хотя не знаю, когда ты исчез, меня не было, но потом, я понял, что нас всегда было двое просто, мы не видели разницы ты, это я. Куда ты уходил, брат? Я видел сон, я был в далекой-далекой галактике, это был очень долгий сон. Мне кажется, мне не стоило просыпаться, меня обуял страх, сейчас все случившееся со мной казалось бредом. Неужели я просто сошел с ума? Это было слишком страшно, чтобы быть правдой. Нет, ты в своем уме. Да я всегда знал, просто не понимал этого ты, думаю, не помнишь только, когда я остался один. Я смог осознать, я всегда был обычным, но ты был одаренным, ты отмечен силой. Да, мне пришлось изучить немало истинного бреда, чтобы отличить вымысел от правды. Ты одаренный и своим присутствием невольно одарил и меня. Да, я слаб, меня едва хватает на обычные слабенькие манипуляции, но этого достаточно. Посмотри, чего я добился, гордость в этом усталом голосе, я слышал гордость. Откуда ты знаешь, мной завладело недоверие. Слишком долго я слышал во сне этот голос, заставляющий меня сделать какой-то совсем непонятный мне выбор. Ты оставил мне это, знание, но оно не полное. Подожди, сейчас я попробую вернуть его тебе. Я умею, я практиковался. Вместе оно должно обрести целостность. В голове зашумело, мир покачнулся, в глаза прыгнула тьма. И во тьме светился человек с каштановыми кудрявыми волосами и довольно смазливым лицом. На меня смотрел желтоглазый призрак Энакина Скайуокера. Потом пришло знание, крохотная песчинка знания, что разорвалась у меня в голове, словно взрыв. На одно мгновение я ощутил, что нас двое, ощутил ту пропасть, что разделяет нас двоих, пусть мы и делим одно тело. И я ощутил тень, кого-то третьего, но лишь тень. Она принесла в себе знание, песчинку, крохотную, но драгоценную, скрупулезно сохраненную тенью, в моем брате. А я ошибся, я все же Энакин Скайуокер. Это я сдал канцлера джедаем, это я привел магистров, это я отрубил руку Винду, это я наблюдал, как канцлер отдает приказ на уничтожение джедаев, это я вырезал большую часть одаренных в храме, включая младшие группы юнлингов, это я убил свою жену, это я проиграл схватку своему старому учителю. Это все был я там, чувствуя, как медленно сгорает моя плоть, я ощутил, как сила коверкается в агонии. Сила, словно живое существо, билась в конвульсиях от смерти каждого одаренного в галактике. Именно в тот момент я ощутил, как внутри что-то надорвалось. Именно в этот момент я понял, что все было напрасно. Именно в тот момент умирала та, ради которой я совершил все это. И в тот момент одаренный, полубезумный от сжигающей его боли, умирающий, пытающийся вытянуть себя заевшим от жара протезом, взмолился силе. Взмолился, в одном единственном желании. Он просто хотел все изменить. В тот момент, когда он понял, что сотворил, у меня хватило мужества применить ту технику. Сила с радостью подчинилась мне. Сила усмотрела в избранном ею возможность все изменить, спасти тысячи и тысячи своих детей. Все изменилось. Сложно сказать, что именно поменялось, следуя обезумевшей от боли и отчаяния воле. Но все изменилось, и этот кусочек меня безумно радовался, всеми сохраненными им остатками сути. Видя, что джедаи выжили, выжил совет, дети в храме не умерли от его руки. И этому кусочку было совершенно неважно, как именно это случилось. А затем, я исчез. Искорка погасла, растворилась без следа, оставив толику грусти о своей жене, и совсем чуть-чуть ненависти. «Теперь ты понял?» — спросили чужие губы. «Губы человека, с кем все эти годы я делил тело. Да, это все, что я смог сказать, я должен вернуться. Брат, ты там больше не нужен. Ты видел, ты исправил свою ошибку, ты больше ничего не должен тому миру. Оставайся, здесь», — умолял меня человек, часть чьей жизни я бессовестно украл. «Нет», — был мой короткий ответ. «Хорошо, я был готов к этому», — совершенно неожиданно он согласился, хотя я чувствовал обуревающее его смятение. Искусственные пальцы, с удивительной для протеза ловкостью, выдвинули нижний ящик стола. Сверху лежала коричневая папка без названия. Здоровой рукой я вытащил ее и раскрыл. В папке было множество точек. «Запоминай». Короткая команда прозвучала неожиданно властно. Чувствовалось, что этот человек привык приказывать. «Что это?» — не мог не спросить я. «Это расположение ближайших галактик, красным кругом отмечена наша. На втором листе — основные ориентиры, чтобы найти Землю», — ответил мне мой собственный род. Но я попытался возразить, что не смогу запомнить это. «Молчи, я не знаю, сколько у нас еще времени, ты уже все решил, а значит, прибудь тогда уже лично. Ты нужен мне, брат, я не уверен, что справлюсь один», — в голосе появились едва заметные нотки страха. «Нет никакой гарантии для нашей повторной встречи. Одни двери закрываются». «Хорошо, я попробую», — я бросил последний взгляд на изображение, и мир закружился. «Зарисуй», — это было последнее, что я услышал. Это сказали уже чужие губы. Я пожелал ему удачи, прежде чем тьма настигла меня. Примечание к части. Итак, это завершающая глава книги. Впереди остался только эпилог. Планируется вторая книга. Однако пока точно не могу сказать, когда она начнется, и буду ли я заводить для нее новый свиток, либо выкладка продолжится здесь. Эпилог. Крупная теплая капля упала мне на лоб. Невыносимо захотелось немедленно стереть ее. Я ощутил, что лежу на спине, голова на чем-то мягком, и не могу пошевелить ни пальцем. Руки были словно чужими. На лицо упала еще одна теплая капля, кто-то осторожно гладил мои волосы и тихо всхлипывал. При попытке глубже вздохнуть, грудь зажгло диким нестерпимым огнем, ребра сдавило спазмом. Грудная клетка поднялась сама собой в механическом, вынужденном вдохе. С губ сорвался сиплый стон, плечо пробило болью насквозь. Тихие всхлипы прекратились, настала звенящая тишина. Сейчас все произошедшее казалось просто дурным сном, плохим, комичным и неправильным. И только нестерпимая боль в плече, пробитая осокой, напоминала о реальности всего происходящего. «Мастер!» — тьму пронзил тихий робкий голос. «Мастер, вы очнулись?» Меня осторожно потрепали за волосы. Я побоялся ответить, в страхе нарушить это наваждение. Быть может, это просто иллюзия, обман угасающего разума? Она не могла остаться, она ушла. «Да очнись же ты!» — зло прошипела Асака, с силой дернув меня за волосы. Я тихо охнул, больше от неожиданности, чем от боли, с трудом удалось разомкнуть левое веко. Асака нависала надо мной, испуганно и с надеждой всматриваясь в мое лицо. Судя по заплаканной мордашке и ощущению сырости, плакала она уже довольно продолжительное время. Моя голова сейчас лежала у нее на коленях. Поле зрения слева заволокло красным, я сморгнул, но алое пятно никуда не делось. Асака еще раз всхлипнула, легонько погладив меня по волосам, а я все всматривался в ее лицо единственным зрячим глазом, с содроганием ожидая заметить признаки фатальных изменений. Никакой неестественной бледности, темных пятен, ярко очерченных кругов под глазами. Небесно-голубая радужка глаз, кажется, стала еще более яркой, ни единого пятнышка желтизны. Тянущая боль в плече стала нестерпимой, будто кто-то настырно ковырялся в ране. Я, как мог, повернул голову, и с удивлением увидев Р3, стоящего с отомкнутым корпусом. Из металлического нутра торчало с два десятка манипуляторов, которые с пугающей быстротой копошились в зияющей дыре в моем плече. «Такое не каждый день увидишь», — к горлу подкатил ком. «Металлические клешни и красное месиво, меня, рубашка вся пропитана кровью, и натекшая лужа, из-под моего плеча хотя бы не увеличивается в размерах. Меня и дроида соединял толстый желтый силовой кабель, начинающийся где-то в основании его корпуса и уходил прямо в рану. «Терпите, хозяин, терпите, когда мне еще доведется поковыряться в одном из мяс в вас, хозяин», — прогнусил Р3. Удержать содержимое желудка удалось с трудом. «Черт, похоже, меня прикуривали, как двигатель заезженного автомобиля». Проглотив, наконец, подступивший к горлу ком, я опустил голову обратно на колени Тагруты. «Асака, ты передумала меня убивать?» Вопросы и улыбка получились кривыми. Правую сторону лица словно стянуло резиной, но мне все же удалось немного приподнять уголки губ. «Я не хотела». Асака всхлипнула, ее глаза вновь наполнились слезами. «Учитель, простите меня, я, крупная капля, попала мне прямо в видящий глаз». «Ничего, Асака, я понимаю», прошептал я, расслабленно откидывая голову на коленях девушки. «Это действительно приятно, хотя и слегка неудобно. Мастер, вам срочно нужно в мед-капсулу». Немного успокоившись, но все еще виновато проговорила Тагрута. Левой рукой Асака продолжала гладить меня по волосам, придерживая правый края моего, не застегивающегося на ней, кителя. Безуспешно, грудь все равно почти не прикрывал. Рукава были подвернуты темные от пропитавшей их крови. Второй раз за день я едва не застонал от осознания 100 лет бы еще не видеть это пыточное устройство. Значит, прямо сейчас я не умру, потому надо прояснить один очень важный момент. Сколько я был мертв? С легким содроганием спросил я. Возможно, это не лучший вопрос сейчас, но я хотел знать точно. Твое сердце не билось 10 минут. Дрожащим от пережитого волнения голосом ответил Асака. Ты активировал полную блокировку каюты, и мне не удалось ее снять. Когда я очнулась, ты уже не дышал, сердце билось все медленнее, а я ничего не могла сделать. Сила, я не могла отнести твое тело, даже с помощью силы ты словно прикипел к полу. В какой-то момент я подумала, что уже все. Прости меня, пожалуйста, если сможешь прости. Асака едва удерживалась, чтобы не разрыдаться. Хорошо, что Р3 смог подключиться к энергосистеме, питающей твои импланты, напрямую, не знаю, как это, и вот теперь она, наконец, расплакалась, всхлипывая, и уже не стараясь утереть льющиеся градом слезы. Астромех продолжал ворошить рану, и хотя боль еще не стала нестерпимой, но я начал скрежетать зубами, удерживая себя от того, чтобы не заорать в голос. «Хозяин, я, конечно, понимаю, у вас тут любовные игрища, накал страстей, буйство эмоций и все такое, но во всем же надо меру знать. Следует вам напомнить, кому, что и куда следует вставлять», — пропищал дроид, ни на мгновение не прекращая свое изуверское занятие. «Асака, не извиняйся, скорее мне следует просить у тебя прощения. Мне следовало раньше тебе все рассказать, но неудачный момент я выбрал для откровений». Видимо, сказалось эмоциональное и физическое напряжение, что никак не покидало меня все эти дни. Немного расслабился, отпустил сдерживающие себя вожжи. Ну, вот результат, доволен. Эпический, блядь, герой. Лежишь на полу, в луже собственной крови, а над тобой плачет прекрасная принцесса. С трудом мне удалось поднять правую руку, коснуться ее. Тагрута прижалась к моей ладони, потерлась об нее мокрой щекой. Чувство щенячьей нежности и отчаяния с головой затопили меня. Несколько удивительно долгих мгновений потребовалось, чтобы совладать с чувствами, которыми буквально фонтанировал Асака. Да, теперь я отчетливо ощущал разницу. Видимо, с самой нашей первой встречи я находился под ее невольным эмоциональным прессингом. Теперь же, как насмешка, я наконец научился отделять свои эмоции от ее. Любопытная разница. Будто где-то рядом с моим сознанием бушует целая буря. «Это все правда?» — прошептал Асака. От ощущения накрывшей безысходности меня начало слегка потряхивать. Даже сейчас, точно различая наши эмоции, я почти ничего с этим не мог поделать. Проще было соскользнуть ближе к границам техники отречения. Мгновение, и все прекратилось, осталось только ощущение мрачной решимости. Злоебучая эмпатия. «Это не важно, мастер. Вам срочно надо в мед-капсулу». А потом, ее голос предательски сорвался. «Потом я, вы прогоните меня? Нет, это было бы бесчестно. Но ты должна была узнать правду. Никто в этой галактике не заслуживает знать ее больше, чем ты». Я почти сорвался на границе техники отрешения, оставаясь в рамках, заставляя все мысли и чувства обостриться, но держась еще далеко от черты, которую нельзя переступать. Совсем избавиться от эмоций оказалось слишком просто. Этот печальный опыт едва не стоил Асаки жизни. Та бесчувственная тварь, лишенная всяких моральных стопоров, просто убила бы ее, не окажись она прижатой в угол. Необходимо будет найти способ справляться с эмпатией иными методами, или хотя бы приглушить ее влияние на себя. Хотя, сейчас это не важно. Собравшись с силами, я начал свой рассказ. Около 35 лет назад, джедай, которого звали Энакин Скайуокер, стал предателем. Он предал совет, стал косвенной причиной гибели четырех магистров и смерти большей части джедаев галактики. Ситх, Дарт Сидиус, что скрывался под личиной канцлера Шива Палпатина, едва не погибнув от рук Мейса Винду, отдал чрезвычайный полномочный приказ, за номером 66, тихо рассказывал я, с трудом выдавливая из себя нужные слова. 35 лет, не удержалась и переспросила Асака. Эмоциональная буря, и не думавшая утихать, кажется, стала только сильнее. Не уверен, что долго смогу удерживать ее в стороне от своих мыслей и чувств. Интересно, не посчитает ли она меня буйно помешанным? Да, именно так. Слушай и не перебивай, мне тяжело. В числе прочего, этот приказ включал в себя захват храма и немедленное уничтожение джедаев, а также взятие под контроль основных гиперпространственных маршрутов и систем дальней связи. Этим приказом все высшее руководство армии республики переподчинялось канцлеру Палпатину. Для проверки лояльности Энакин Скайуокер был отправлен ситхом в храм, где он, нет, это был я, ослепленный силой, ведомый своей целью, не считаясь с последствиями, я устроил в храме резню. Бесполезно оправдывать его себя, говорить, что был поглощен темной стороной, это не оправдание. Мой голос скрипел, как заезженная пластинка, прерываясь на вынужденные механические вдохи. С каждым мгновением было все сложнее отделять свои мысли и чувства от чувств человека, что был когда-то мной. Воспоминания были пропитаны таким количеством боли и ненависти, что было страшно. Не уверен, что человек способен испытывать такое, учитывая, что сейчас мне достались лишь отголоски. Но, тихо прошептала себе под нос Асака, я открыл свой зрячий глаз и уставился в ее ошарашенное лицо. Да, это был мой выбор, мое решение. Я мог бы сказать, что я не имею никакого отношения к тому человеку, но это не так. После захвата храма, ситх отправил меня на Мустафар. Первая мустафарская резня, тихо ахнула Асака. До этого момента, ей не было известно, что именно ее любимый учитель вырезал все высшее руководство Торговой Федерации. Да и там же, джедай, которым я был, проиграл. С каждым словом, в груди разгорался пожар, я боролся за вздох, как мог, но механизм решил за меня. С шипением, воздух потек сквозь стиснутые до боли зубы. Только, сгорая заживо, под истеричные выкрики своего бывшего учителя, я смог, наконец, понять, что я натворил. И тогда, джедай, которым я был, принял, наверное, первое правильное в своей жизни решение. И это же решение стало для него последним, тараторил я, стараясь успеть до того, как грудь сдавит очередным спазмом. Нельзя было упустить ни слова. В тот день, 35 лет назад, джедай, которого звали Энакин Скайуокер, умер. А в одной ничем не примечательной галактике родился обычный мальчик, которого радостные родители назвали Сережей. Этот мальчик стал вместилищем для очищенной до зеркального блеска сути Энакина Скайуокера. Так я еще стал невольным похитителем чужого тела, вынужденный вдох пробил горло, словно наждаком пройдясь по легким. 35 лет прожитой жизни на маленькой голубой планете, которую ее жители простодушно называли Землей. Мальчик жил, рос, взрослел, стал самостоятельным, влюблялся и ненавидел, обзавелся семьей, вдох. Просто жил, как многие обычные люди на этом маленьком, когда-то голубом, а теперь все быстрее сереющем шарике, хрип, еще один принудительный вздох, и несколько мгновений, чтобы собраться с мыслями, передышка. Пока, в один сугубо несчастливый день, он наконец очнулся, медленно поджариваясь заживо, мой голос невольно сорвался, прерванный очередным вдохом, боль, та боль впечаталась в самую подкорку моего сознания. Теперь мне стало доподлинно ясно, отчего целый пласт моей памяти был подавлен. Почему, я даже не придавал значения собственному имени. Теперь все эти воспоминания вернулись. Сейчас я не уверен, хватило бы мне мужества вспомнить это, учитывая память, о какой боли ко мне вернулась. Я не прогоню тебя теперь, ты знаешь практически все, что знаю я сам, и теперь, если ты захочешь уйти, я не буду тебя винить, я пойму, Больше не было сил говорить, теперь все сильнее хотелось спать. «Нет, мастер, сейчас ты берешь себя в руки, поднимаешь свою задницу от пола и ползешь в Медоксика, уже потом мы с тобой все хорошенечко обсудим. И мертвых живых джедаев, и какой-то там разгромленный храм». Асока улыбнулась, а затем воинственно насупилась. «Что ж, видимо, спокойно умереть мне не дадут». Интерлюдия от Атакачкайгой. Полигон Имперской высшей военной академии Карусканта, бывшее республиканское высшее десантное училище. Шерсть на спине слиплась комом, в тяжелой кирасе не почесаться. После изматывающего броска, да под огнем штурмового отряда клонов, пасть пересохла, перед глазами пляшут разноцветные круги, да еще в шлем прилетело попадание из тренировочной бластерной винтовки. Индикатор показывает, что у него осталась всего одна жизнь. Штурмовая броня, темно-желтого цвета, собранная на основе обычного штурмового доспеха. По расчетам неизвестного инженера, такой доспех в среднем способен выдержать 3 попадания. Несмотря на некоторые неудобства, этот штурмовой комплект был лучшим из того, что приходилось использовать легату за свою долгую службу. Атакачкайгай заслуженно считал себя одним из опытнейших гвардейцев, а его сослуживцы были элитой его планеты. Тем больнее было крушение питаемых иллюзий. На полигоне звездного разрушителя штурмовики отряда «Дельта» втоптали их в палубу всего за 1,5 минуты. Удар по самолюбию был жесток. Конечно, было желание оправдать неудачу, свалив вину на громоздкую, тяжелую устаревшую традиционную броню Вуки. Вот только и штурмовики шли в тренировочный бой, в обычной для клонической армии броне, а не в своих, тяжелых даже на вид, доспехах. Это был удар и позор. Лорд, что милостиво принял их под свою руку, не сказал ничего. Просто молча покинул наблюдательную площадку. А через 1/2 часа на личный датапланшет легата упал приказ. С легким содроганием Ататакач прочел распоряжение о перевооружении и о дополнительном обучении вверенного ему подразделения. Приказ был завизирован личной подписью лорда. Это было унизительно, обидно, но нельзя было проигнорировать. Ему и его братьям дали шанс. С этого дня началась их нелегкая учеба. Спустя столько прожитых лет, вновь оказаться за ученической партой. Лекции о вооружении, тактике, технике, субординации сменялись бесконечными тренировками все с той же «Дельтой». И незаметно для самих себя они начали меняться. Сложно оставаться обособленным, если с тобой за партой садятся только недавно разделавшие тебя на тренировки клоны, и весь день посвящен учебе и тренировкам. Сам он понял, что начал меняться, и его отношение к окружающим его копиям изменилось. Его бойцы тоже стали относиться к окружающим их клонам иначе. Изменилось и их вооружение. Ушли на склад все большие и неудобные вибромечи, а традиционные бластерные излучатели Вуки стали головной болью интенданта. Поначалу им выдали стандартную для штурмовых подразделений клонов винтовку ДЦ-15М. Это оружие легату очень понравилось. Тяжелая и мощная винтовка превосходила по мощности его старый излучатель, а уж по скорострельности и боезапасу, так в несколько раз. И это только начало. По прибытии на Карускант, на борт были доставлен полный комплект вооружения, разработанный специально под бойцов Вуки. Он включал в себя особый тяжелый штурмовой доспех, новую винтовку ДЦ-15МТ, помощнее и крупнее, чем оригинал. Вот и родился отдельный бронированный гвардейский штурмовой батальон, и пусть под броней пока колтунами сваливается шерсть. Инженеры обещают в скором времени справиться и с этой небольшой проблемой. Сегодня, в этот день, они не позволят растереть себя по полигону. Индикатор заряда силового щита быстро заполняется зеленым. Ататакач осмотрел остатки его штурмового батальона. Их осталось чуть больше 1/3 сотни. Несмотря на всю оснастку, Дельта при поддержке 2 батальонов клонов вновь размотали его силы. Для клонов этот бой тоже уже не был легким. 2-й час тренировочного сражения подходил к концу, а в потере можно было смело записать 1,5 батальона клонов. Только поддержка вездесущей Дельты позволяла белошлемникам удерживать его бойцов. Внимание, время условной передышки заканчивается. Таймер показывает последние мгновения затишья, после чего перегруппировавшаяся Дельта раздавит его отряд. Нет, у него найдется, чем их удивить. Легат оскалился, хотя для Вуки это было подобием улыбки. Он научится быть достойным, чтобы верно служить лорду. Они больше не могут позволить себе проиграть, посрамить честь своего сюзерена. Если предстоит сейчас условно умереть, так тому и быть. Эрра, гвардейцы, ляжем костьми, мертвые сраму не имут. Потеря чести, вот позор. Взвод 3, огонь по левому флагу. Остальным приготовить термальные детонаторы. А да, никто не может сравниться с Вуки в том, чтобы далеко и метко швырнуть гранату. Вот будет Дельте сюрприз. Вперед, взревел легат, вскидывая лапу, отправляя детонатор в долгий полет в сторону позиций колоннов. Это будет славная битва. Интерлюдия Асаш Вентрис. Огненными всполохами на кабине корабля горит атмосфера Датамира. Даже опытный одаренный, побывавший в тысячах передряг, было непросто преодолеть блокаду планеты, установленную республикой в самом начале войны клонов, и до сих пор не снятую теперь уже империей. Поверхность красно-желтой планеты приближается, сквозь огненные всполохи. Датамир кружит, то появляясь, то пропадая в обзорном экране, корабль бросает, словно лист на ветру. Почти три недели, полета в виде обычного мелкого космического мусора, оправдали себя. Немного подташнивает от бесконечного вращения и сдавливающих ее тело перегрузок, но сила хранит сознание. Ремни безопасности больно впиваются в плечи, а Асаш Вентрис шипит ругательство через стиснутые зубы. Особо сильный рывок, и всполохи исчезли, судно достаточно затормозило об атмосферу. Чувство свободного падения настигает, машинально хочется дернуть на себя штурвал, быстро вбить необходимую команду. Но нельзя, звездные разрушители на орбите на такой дистанции смогут засечь активацию двигателя. Зуммер противно пищит, сигнализируя о падении. Десятками выпадают тревожные прогнозы бортового компьютера, а она только внимательно следит за бегущими цифрами высоты и прислушивается к ощущениям. Сейчас, выдохнуть для уверенности. Руки вцепились в штурвал, с тихим жужжанием активируются двигатели. Кораблик, опасно вильнув, практически цепляя верхушки красных деревьев, выравнивает свой полет. Сенсоры в пассивном режиме. Возможно, ее и заметили, но империя не сунется на поверхность планеты, если только отправит несколько истребителей на перехват, но вряд ли. Бесполезно состязаться в пилотаже с одаренным в атмосфере, самоубийц нет. Интересно, насколько много найдется таких, к тому же сестры уже почувствовали ее прибытие и помогут. Пальцы быстро вбивают координаты убежища сестер ночи. Несмотря на все расчеты, она выпала на планету в другом полушарии. Ничего, теперь хватит времени, чтобы помедитировать и подготовиться к встрече. Асаш Вентрис была полна надежд на то, что этот долгий и трудный путь был проделан не зря. Медитация слегка успокоила ее мечущуюся душу. Тревога, поселившаяся в ней, после попытки убийства лорда Вейдера, отступила, затаившись где-то на задворках сознания. Она почувствовала, что можно ослабить концентрацию. Это противное липкое чувство, прикосновение чужой воли, больше не вернется. Она постаралась отринуть воспоминания о той обволакивающей, подчиняющей и ломающей ее сырой мощи, спокойной непоколебимой уверенности и наслаждению, что дарит это прикосновение, стоит лишь на секунду открыться. Опасное, смертельно опасное, пробивающее до самых темных глубин, чувство. Тогда, стоя лицом к лицу, среди трупов Вуки и готовясь к последнему решающему удару, ее пронзило насквозь. Чувство неизбежной смерти оказалось настолько острым, что она на секунду потеряла концентрацию. Она открылась, ее обостренное до предела сознание едва не схлопнулось, разряд прошел от основания шеи до кончиков ног. Она отшатнулась, едва успев покинуть место гарантированной гибели. И как только это чувство отступило, пришло другое. Стыдно признаться даже самой себе, но в тот момент ей безумно хотелось переступить ту запретную черту, вновь почувствовать дыхание неминуемой гибели и запредельной, накатывающей волнами мощи, от которой словно кипит кровь. Это желание едва не заставило ее искать новой встречи. Несколько дней она даже размышляла об организации попытки еще одного покушения, только для того, чтобы вновь встретиться с бронированным истуканом в бою. Эта перемена испугала ее, и эта перемена привела ее домой. Датамир – единственное место во всей галактике, которое она с известной натяжкой могла назвать домом. После того, как ее предали все, предал ненавистный учитель и торговая федерация, за которую она пролила немало крови. Это место, пусть с некоторой настороженностью, приняло ее. Поселение сестер ночи, раскинувшееся у подножия Красной скалы, с высоты птичьего полета казалось просто десятком беспорядочно разбросанных домиков. Группа из 12 женщин ждала ее на краю. Асаш быстро посадила свой звездолет, выскользнула из кабины и пошла им навстречу. «Да хранит тебя ночь, сестра», пропела верховная жрица. «Я вернулась во тьму», отозвалась она, Что же, будет забавно вновь попробовать научиться петь, учитывая качество ее голоса. Аса Швентрис впервые за долгое время искренне улыбнулась. Жрица улыбнулась в ответ, потянув к ней руки. Асаш, сделав несколько неуверенных шагов, застыла в нескольких сантиметрах от тянувшихся к ней рук женщины. Она почти та же, желтые глаза, волевой подбородок, только под глазами новые морщинки. Длинные черные волосы заплетены в косу с вплетенными металлическими нитями. Преодолев секундное колебание, Асаш сделала шаг, неуверенно заключив женщину в объятия. Ее напряженная спина расслабилась, надломилась, ноги подкосились. Она бы упала, но высокая женщина удержала неожиданно ослабевшую несгибаемую датамирку. «Мама, мне было так страшно», — едва слышно прошептала Асаш. Всего два вдоха потребовалось, чтобы мгновение слабости прошло. Она отстранилась, жрица одним незаметным движением вытерла с глаз своей дочери выступившие слезы. «Итак, что привело тебя домой?» Голос прозвучал строго, но взгляд верховной жрицы был нежным и очень печальным. Интерлюдия император. В звуке чеканищих шаг гвардейцев, бесшумная, по-кошачьему мягкая поступь императора, была не слышна. В этой небольшой прогулке по тронному залу его сопровождали только двое церемониальных гвардейцев в красной броне, и таких же алых, словно кровь, плащах. Однако они, один из внешних атрибутов власти, но пока присутствие сопровождающих изрядно раздражало Сидха, как и этот, большой и слегка олиповатый трон, собранный, словно из трех столистых шаров. К положенному церемониалу следовало привыкать. Не было больше никакого смысла оттягивать дальше процесс. Императорский дворец, его резиденция, два дня как закончен, в основном, конечно. Здесь не только его рабочее место, теперь тут его дом. Его старая квартира ни в какое сравнение не идет с этим домом власти. Он планировал еще разбить сады имени себя, разумеется, обустроить большой променад. Ну и много чего еще можно придумать на месте бывшего дворца республики. Теперь это новое чудо света, три огромных трехгранных пирамиды, словно слитых воедино. Из центральной вершины возвышается гигантская трехкилометровая башня. На самой вершине, в шпиле и располагается тронный зал. В прозрачной стене, за троном, представляющий собой огромное панорамное окно, можно видеть искривленную линию горизонта Карусканта. Он пожелал, чтобы вид практически повторял тот, что был в его старом, еще канцлерском кабинете. Императорский дворец расположен в каких-то 300 метрах от здания Сената, теперь уже имперского. Император желал, чтобы со временем именно его дворец стал символом нового порядка. Пока же дворец был практически пуст. Под тронным залом, под апартаментами императора, располагались помещения Малого Совета. Вместе с совещательным залом, совмещенным со сложной системой дальней связи, Сидх, без зазрения совести, позаимствовал идею совещательной комнаты у джедаев. Ниже располагалась имперская канцелярия, под ней казармы Алой Стражи, которая вскоре должна была стать его личной гвардией. Прямо под казармами Красных Плащей должно расположиться казначейство. Итак, все ниже и ниже, этаж за этажом, в этом здании концентрируется власть, доставляя ее к самой вершине, к ногам императора. А у самого подножия пирамиды, в двух подземных этажах, уже начала зарождаться его тайная канцелярия. Несколько младших доверенных учеников начали обучение первых одаренных, что должны стать его инквизиторами. И пусть помещения его резиденции пока пустынны, но со временем он вдохнет в них жизнь. Думая об этом, император преодолел расстояние до трона. Он не спешил, будто оттягивая этот момент. Вот он у подножия. Двое гвардейцев делают синхронный оборот, занимая положенные места подле трона. Он поднимается, замирая на секунду у самой верхней ступеньки. 40 лет его жизни, 40 лет концентрированных усилий, за это время он прошел через многое. Сотни интриг, тысячи порушенных судеб, миллионы смертей, миллиарды потраченных кредитов, все это было брошено к подножию этого трона. Что ж, осталось совершить последний подвиг, самый сложный, усидеть на нем. Руки удобно легли на круглые шары подлокотников. Гвардейцы выверенным до автоматизма движением взяли свои пики на караул. Скоро, очень скоро, они будут полностью ему лояльны. И сегодняшнее представление – один из многих кирпичиков в достижении этой цели. Большие ауродиевые двустворчатые двери отворились. В свете прохода хорошо различался высокий черный силуэт. Быстрым шагом он двинулся к трону. С каждым преодоленным метром воздух в помещении тронного зала словно сгущался от силы, исходящие от этого человека. Чем ближе подходил его ученик, тем мощнее ощущалось это незримое давление. В бушующем вихре первозданной энергии что-то изменилось, император незаметно прикрыл глаза, соскальзывая в пучину медитации. В оттенках силы, окружающей его ученика, появились совершенно новые нотки. Исчезла неуверенность и растерянность, пропала нерешительность. За этой силой стояла жесткая непреклонная воля, целостность образа. Значит, его ученик, наконец-то, полностью пробудился, подумал император. Значит, усилия, приложенные им, не пропали зря. Интересно, что же стало окончательным спусковым крючком, что вернуло этому человеку его память? Шиф Палпатин сцепил свои руки в замок. Алые плащи сильнее стиснули свое оружие. Воздух наполнился ощущением тревоги и страха. Сенатская стража в большинстве своем состоит из одаренных, пусть и откровенно слабеньких одаренных. И при этом, они всегда ценят личную силу. Забавная особенность. Когда бронированная фигура в плаще остановилась у подножия трона, и одним слитным движением опустилась на одно колено, окружающие его церемониальные охранники вздрогнули, но не отступили. Император улыбнулся. Теперь у гвардейцев Алой Стражи будет достаточно пищи для размышления. «Мой император, я прибыл доложить о провале порученного вами задания», пробасил лорд Вейдер, склонив голову. Имперские гвардейцы немного расслабились. «Превосходно», подумал император, его губы тронула легкая улыбка. «Замечательное завершение образа. Эта демонстрация должна показать алым плащам послушание его ученика, а заодно укрепить их верность ему. Одно только это окупало все усилия на подготовку аудиенции в тронном зале. Смиренно уповаю на вашу милость». «Император», не поднимая головы, проговорил лорд. «Встань, мой ученик», прошипел шиф Палпатин, подпуская недовольство в голосе. Превосходная акустика, а умело скрытые усилители звука, разнесли его голос на весь зал. «Поведай же мне, что ты сделал для укрепления флота империи, и тогда я определю степень твоей вины». Несмотря на все усилия, удалось согласовать закладку и постройку всего 834 звездных разрушителей типа «Имперский», мой император, распрямившись в полный рост, проговорил лорд Вейдер. «Превосходно», только и смог выдавить из себя шиф Палпатин. Сейчас вся выдержка императора трещала по швам, в попытке удержать лицо. Палпатина терзал только один невысказанный вопрос. «Какого дьявола ты несешь?» Потребовалось даже использовать парочку ментальных техник, чтобы очистить сознание и убедиться, что происходящее реально и не наведенная галлюцинация. Возможно, это у него проблемы с рассудком. 834 корабля типа «Имперский». Да этому проекту, под безликим номером, только меньше недели, как было присвоено имя. Названные так в честь основания империи корабли, должны стать одним из ее символов. 834 корабля, класса «Звездный разрушитель». Это слишком превосходно, чтобы быть правдой. Император сглотнул. Нет, это точно не какая-то шутка. Мысли метались в его голове, словно разъяренные дотомирские ведьмы, шипя и подпевая друг другу. 834 корабля – это ровно в 4 раза больше того количества, что он рассчитывал получить, и в 3 раза больше самых оптимистических прогнозов, к тому же, как минимум в 3 раза больше, чем империя сейчас могла оснастить и содержать. Это разом выводило имперский флот в разряд самого крупного и мощного флота в галактике, доводя численность группировки звездных разрушителей до 1600 кораблей. Все указывает на то, что задание, данное им ученику, выполнено, и не просто выполнено, а перевыполнено. О каком тогда провале может идти речь? Кредитные обязательства, корабли куплены в рассрочку, все выделенные средства потрачены на задаток, и придется изыскивать средства по окончанию строительства. Может быть, с возвращением целостности, его ученик потерял рассудок. «Оставьте нас, немедленно», — приказал он, ненамеренно применяя немного силы, отчего гвардейцы вздрогнули, но с поклоном разошлись в стороны и быстрым, громогласным шагом покинули тронный зал. «Итак, мой ученик, я хочу услышать от тебя подробности. Какую цену за поставку кораблей запросили аристократы Куэта?» — спросил император, откидываясь в кресле и внимательно прислушиваясь к силе, стараясь уловить самые слабые отголоски, даже тени эмоций. После серии длительных переговоров удалось установить цену в 1,4 миллиарда имперских кредитов. Дополнительным условием сделки стали поставки концентратов металлических руд для производства алюсталевых бронеплит, добыча сырья уже частично развернута на Кашиике. Производственные комбинаты выйдут на необходимые мощности в течение 2 месяцев, отчеканил его ученик. Император прикрыл глаза, задумываясь. Цена была сказочной, даже непомерно сказочной. Учитывая все издержки с вводом в строй новых кораблей, расходы получались на уровне в 1,5 миллиарда кредитов. Это почти в 2 раза меньше той суммы, что была заложена в бюджет в этом году. Чудно. За такую цену увеличить флот империи до 1000 звездных разрушителей не составило бы проблем. В чем же провал миссии лорда? Мой ученик, как я понимаю, бюджету империи будет необходимо внести недостающую сумму. С легким недовольством спросил император. Изыскать нужное количество средств будет непросто. Конечно, империя велика, но казна в преддверии проведения референдума практически пуста. Нет, мой учитель, заказ полностью оплачен. Недостающие средства удалось получить в результате сделки с великим доном Хаттов Джаббой, опять удивил его ученик. И какова же была цена этой сделки? Хотя император уже догадался, за что лорд получил нужную сумму. Участие хаттов в постройке большого гиперпространственного маршрута, который свяжет торговую федерацию, империю и пространство хаттов, подтвердил его мысли лорд. Треск статики прошуршал в гигантском тронном зале, а несколько непрошенных искорок пробежали по радужке желтых императорских глаз. В голове влиятельнейшего человека в галактике установилась звенящая тишина. Его ученик, лорд Дарт Вейдер, издевается над ним, императором. Это была первая яростная мысль, очень быстро заглушенная голосом здравого смысла. Говорить о провале блестяще выполненной миссии и быть совершенно уверенным в этом можно только в одном случае. Его ученик действительно считает, что провалил задание. А значит, где-то здесь закралась фундаментальная ошибка. «Сколько кораблей тебе было приказано заказать?» Сощурив подозрительно глаза, спросил Шиф Палпатин. 1000, мой повелитель», — ответил лорд Вейдер. Император не выдержал и рассмеялся. Все неожиданно встало на свои места. Все недосказанности, метания лорда по галактике и его бурный энтузиазм, излишне большое количество телодвижений, все встало на свои места. Император смеялся, сотрясаясь всем телом и стуча рукой по подлокотнику кресла. Нет, сделать такую простую и столь грандиозную ошибку не мог даже Энакин Скайуокер. От застывшего, словно статуя, лорда Вейдера явно повеяло тревогой и растерянностью. «В чем дело, учитель?» Не дожидаясь, пока император отсмеется, спросил он. «Неважно, мой ученик, надеюсь, ты подготовил полный отчет?» Веселым голосом спросил Палпатин, без зазрения совести улыбаясь. «Да, учитель», — последовал быстрый ответ. «Превосходно», — прошипел император, поднимаясь из своего кресла. «Значит, время для твоего наказания. Следуй за мной». Император поднялся со своего трона и быстро двинулся на выход. «Да, учитель», — лорд Вейдер следовал за ним. «Сегодня начнется твое обучение, как вижу. Ты вновь обрел целостность, и это замечательно, раньше в нем не было никакого смысла», — говорил император, быстрым шагом пересекая тронную залу. «Обучение?» — спросил лорд. «Не удивляйся, оно вполне сойдет за искупление части твоей глупости. А сейчас ты узришь твою истинную кару», — император улыбнулся. Тронный зал остался позади, гвардейцы взяли пики на караул, когда он проходил мимо. В пустых коридорах шаги отдавались гулким эхом. Каждый шаг отдается в плече болью, как огнем. Грудная клетка словно стянута невидимым жгутом. Дышать получается только с трудом, с присвистом. Все самообладание уходит только на то, чтобы идти и не шататься. Правый глаз, над которым появился не очень изящный шрам, чешется. Мне повезло, из той короткой схватки я вышел только с раздробленной ключицей, 3 сломанными ребрами и выбитой лопаткой. Сорванный с черепа кусок кожи вместе с ухом, это так, по сути, ерунда. С лицом медкапсула закончила быстро, а вот на плечо понадобилось 3 дня непрерывных процедур, бесконечная обработка бактей и восстановление части разрушенной машинерии. Только для того, чтобы по прибытию во дворец иметь возможность предстать перед императором, было необходимо закончить мое долгое путешествие. Сейчас, следуя за императором, во мне не было страха. Похоже, я просто устал бояться, просто было немного любопытно, что еще могла уготовить мне жизнь. Меня терзает беспокойство, Асока сейчас где-то на поверхности Карусканта. Раз она не захотела меня покинуть, было разумно отослать ее с корабля. Остается только надеяться, что юная джедайка сейчас не готовилась к штурму императорского дворца. Даже нижние уровни сейчас для нее безопаснее, чем палуба ИЗР, находящегося на орбите. Мне так и не удалось уговорить ее отправиться хотя бы на Налхатту, но она с удовольствием направилась к Вуке в Имперскую Академию. Там у нее небольшое задание – проконтролировать подготовку моей гвардии. Что ж, случись что, она, по крайней мере, будет не одна. У нее под рукой окажется 300 тяжело вооруженных Вуки, которые не нарушат присягу верности мне. В руках джедая это более чем серьезная сила. Жаль, что пока, несмотря на энтузиазм лохматых, их подготовка оставляет желать лучшего. Мы спустились на 2 уровня ниже. Конечным пунктом нашего путешествия стал просторный зал без окон. В центре располагался огромный овальный стол, вокруг 24 кресла. 25-е, уменьшенная копия трона. Император уверенно занял его, указав мне рукой на кресло по правую руку от себя. С удовольствием я опустился, едва удерживаясь от вздоха облегчения. Похоже, хоть где-то в этой галактике ценит комфорт. Даже боль в плече, кажется, отступила. Повинуясь быстрому движению руки императора, из центра стола поднялся круглый хрустальный шар голопроектора. Несколько мгновений ровного свечения, по залу загуляли лунные тени. Мой император, голос заставил меня вздрогнуть от неожиданности. Напротив меня уже сидела голограмма. Этого человека я узнал бы в любом виде. Скупое лицо, ярко выраженные скулы, безупречная форма. Уилхаф Таркин, собственной персоной, и с недовольством буравит меня взглядом. Следующая голограмма появилась в кресле справа. Бледный человек, чью бледность еще больше оттеняла его красное одеяние, и высокая, похожая на тюрбан, шапка. Он с интересом разглядывал меня, накручивая на палец длинный тонкий черный ус. Следующей возникла голограмма рядом с Таркином. Седой человек с волевым подбородком, в костюме с огромным воротником, откровенно зевал. Он тоже выглядел заинтересованным, бросая косые взгляды на статно расположившегося в своем кресле синекожего чагрянина. Я не успел заметить, как тот появился в своем кресле. В первое мгновение я принял ее за мужчину. Это было неудивительно. Белокожие, осунувшееся лицо, безэмоциональные, белесые глаза, взгляд спокойно нейтральный, и жемчужно-белое одеяние, кажется, специально под цвет ее лица. Еще один человек в красном появился последним. Его одеяние больше напоминало сутану монаха, а головному убору не хватало только лицевой повязки, руки скрыты внутри длинных рукавов. Скривив лицо с явно очерченными скулами, он недовольно пожевал губами, вперев в меня злой взгляд, но промолчал. Еще множество кресел остались пусты, когда император заговорил. «Итак, я собрал вас всех на внеочередное заседание Малого Совета, с тем, чтобы представить вам нового его члена. Мой ученик, лорд Дарт Вейдер, император указал на меня. Под давлением змеиных немигающих взглядов, я поднялся со своего места и слегка склонил голову, изображая приветствие. Руки пришлось спрятать в плащ, чтобы скрыть дрожь в пальцах. Такого развития событий я никак не ожидал, и как хорошо, что мои ладони не потеют. Мой император, можно узнать, за какие такие заслуги, не выдержал, единственный ранее знакомый мне член Малого Совета, Уилхаф Таркин. Благодаря уважаемому лорду Вейдеру, флот Империи уже к концу этого года пополнится 800 новеньких звездных разрушителей. И теперь, нам с вами предстоит вместе решить вопрос, как не допустить, чтобы в результате этого подвига экономика империи рухнула. Император одарил меня ироничным взглядом.